Если тебе нравится без дела болтаться здесь, ради бога. Но я должен немедленно обо всем предупредить короля. А я бы не советовал вам это делать, милорд. Раздался позади них голос Шионга. Они оглянулись. Китаец с невозмутимым видом стоял во дворе конюшни. «Черт побери!» — обрадовался Джек. «Ты как раз вовремя! Какие новости? Ты видел мою Бонни?» Шионг понурил голову. «Нет, рыцари Буалонга разоружены и ничего не могут сейчас сделать». Заметив нетерпеливое движение Ранда, китаец торопливо продолжил. «Разрушенный мост обнаружил головной отряд Генриха. Один из рыцарей, герцога Йоркского, убит стрелой, другой тяжело ранен». Ранд выругался и снова схватился за седло. «Подождите, милорд, это еще не все». Шионг набрал в легкие побольше воздуха. «Буалонг захвачен Жерве Мандрагоном и 30 его воинами». Ранд на мгновение застыл, представив, как Лианна открывает замок, впуская этого интригана и негодяя. «Будь она проклята!» — прошептал он. «Госпожа ничего не могла поделать», — встал на ее защиту Шионг. «Но теперь-то уж Лианна не осмелится помешать мне разделаться с Мандрагоном», — пробормотал Ранд и опять попытался забраться на коня. Но Шионг снова остановил его. «Вы еще не дослушали до конца». «Командуя стрельбой из арбалетов на стене замка, Мандрагон одел ваш плащ и ваши знаки различия, а также послал королю Генриху ваш амулет. Все это будет выглядеть так, словно вы предали его и перешли на сторону Франции». «Что? Амулет? Господи, Ран совсем забыл про него, почти 2 года назад швырнув высокую траву у креста святого Кадберта. Неужели Лианна нашла амулет и преподнесла Жерве как свидетельство его измены?» «Иисус!» — пробормотал Джек. «Король подумает, что я предал Англию и своего короля». Ранд опустил голову. Шионг печально кивнул. «Милорд, вас объявят изменником и преступником». Ранду было бы легче выслушать свой смертный приговор. Его честь — вот все, что у него осталось после предательства Лианны. Теперь он лишен даже этого. Соотечественники будут считать Ранда предателем, что запятнает не только имя барона Лонгвуда, но и имя его ни в чем не повинного сына. Он медленно провел рукой по волосам. «Что собирается предпринять Генрих?» «Будет двигаться вдоль Соммы, пока не найдет подходящего места для переправы через реку. Правда, многие мосты и замки разрушены, но за Амьеном, кажется, еще остался один мост. Но это же в 60 милях вверх по реке. Сколько же дней они потеряют? В армии царит самый настоящий голод. Есть кое-что и похуже», — пробормотал Шионг. «Что?» — встревоженно спросил Ранд. «На севере собраны французские войска. Они будут двигаться вровень с англичанами и постараются пресечь любую попытку переправиться через реку». Ранд молчал. Внуки Ладжоя весело резвились на сеновале. По двору Мари гонялась за тощим петухом. Волны с грохотом разбивались о прибрежные скалы. В общем, жизнь шла своим чередом. Наконец Ранд проговорил. «Есть только одна вещь, которую мы можем сделать, чтобы помочь Генриху». У Джека даже отвисла челюсть. «Мы? Но нас ведь только 10. 11.